обернись». Но тут меня позвала сзади священница. Обернувшись, я понял, что забыл про оставшуюся группу слабых демонов. А вот они про нас нет. Священница отбивалась от сразу троих уродцев, пока четверо обступали меня. Тут я решил не ждать их действий, поэтому сразу рванул между двумя демонами к священнице, попутно рубанув одного. Тот, походу не ожидав такого действа, сразу рассыпался. Второй же не успел реагировать на такое резкое движение и провел когтями по воздуху. Я же с разбега влетел в спину одного из демонов, перед этим поставив меч вперед, и в итоге меч вместе с гардой пробил того насквозь. Осталось пятеро. Напитав свой посох светом, священница со всего размаха ударила одного из демонов по башке. Тот не стал оставаться с нами и рассыпался. Я же в свою очередь на короткий промежуток времени напитал свой клинок огнем и рубанул еще одного, тот также рассыпался. Противников оставалось трое, а силы у меня заканчивались, я уже начал выдыхаться. «Оставь эту троицу на меня, я справлюсь», — сказала она и еще сильнее напитав свой посох светом выстрелила лучом света, демоны же по очереди рассыпались. «Как думаешь это все?» — спросил я у нее. «Надеюсь, но нам еще разлом надо закрыть и чем быстрее, тем меньше врагов еще появится. Тогда нет времени отдыхать, идем к разлому», сказал я и почувствовал, как к горлу подкатила какая-то жидкость. А после я кашлянул кровью и сознание померкло. Глава 11. С самого начала идея позвать этого человека с собой казалась мне провальной, все-таки первая встреча у нас не задалась. Но как ни странно, он будто забыл о той моей агрессивной попытке попросить его рассказать о себе и согласился помочь мне избавиться от демонов. Сказать, что я была рада, это ничего не сказать, мне прям хотелось отблагодарить его за то, что он согласился, потому что одна я боялась туда идти, а если оставить все как есть, то какая разница, есть ли боги или их нет, если сами они не проявляют себя, а служители их церквей игнорируют народ. Возможно, выполнение этого запроса помогало мне успокоиться после отлучения, помогало мне самоутвердиться. В любом случае я хотела его выполнить, чтобы помочь людям. Так мы и приблизились к деревне, из которой нам поступил запрос, молча и без всяких разговоров, каждый думал о своем. Еще не успели мы увидеть дома, как я почувствовала присутствие странных аур неподалеку, а вместе с этим в воздухе были видимы остатки магии. Возможно, тут были маги из академии, нужно же им где-то практиковаться. С академией магов в городе была вообще интересная ситуация. Основной элемент их изучения был огонь и все связанное с ним, и казалось бы, должны быть сильные маги, однако люди постоянно жаловались на них, потому что они чаще всего что-нибудь случайно поджигали в своих экспериментах, а тушить свои деяния им было нечем, поэтому зачастую вокруг города случались пожары, поэтому скорее всего эти огненные маги отправились сюда, практиковаться на демона, вот только я не чувствую аур людей. Конечно, свою догадку насчет магов огня я решила не озвучивать, просто сказала, что тут были маги, на что мой попутчик предложил теорию о том, что может эти маги совсем там сами справились, но я не особо верила в это. Уже когда мы добрались до первых домов, я все больше начала верить в свою догадку, так как все, что осталось от этих домов, это обугленные руины. А стоило нам заметить группу демонов, как мы сразу же ушли в сторону обугленного дома. Обсудив план действий, мы сразу же наткнулись на небольшую группу демонов, с которой решили начать. Первая троица была просто стерта в пыль, а вот следующие пять демонов оказались посложнее. Хоть мой напарник и был опытным бойцом, против пятерых ему было тяжеловато, но все-таки он был не один, поэтому с моей помощью он расправился с этой группой демонов. Правда, пока он их добивал, ко мне уже успели подойти остатки демонов, которых мы видели еще перед боем. Я отбивалась как могла, но их было чересчур много, поэтому как только сечение закончил, я позвала его на помощь. «Обернись». Я успела вовремя, стоило ему обернуться, как он сразу рванул ко мне. Да, в ближнем бою он силен. Конечно, может, это демоны чересчур слабые, но все равно, чтобы так быстро реагировать на окружение, нужно немалое мастерство. Он еще и демонов успевает убивать по пути ко мне. Но времени расслабляться не было, нужно было избавиться от этой мелочи как можно скорее, так как я начала чувствовать что-то по-настоящему страшное. Мы как могли справились с четырьмя демонами, а оставшихся трех я испепелила лучом божественного света, и казалось бы все, с демонами покончено, но я точно чувствовала чью-то мощную ауру, которая приближалась к нам. Только мы хотели отправиться к разлому, как я краем глаза заметила, что в моего спутника что-то прилетело. Повернувшись, я увидела дыру в его животе, а после он упал. Сразу после этого я окружила себя барьером белого пламени, и не зря. В барьер сразу же что-то прилетело, но пламя быстро сожрало снаряд. Хо, неужели боги вновь заинтересовались нами, что решили отправить сюда одного из своих послушников? Раздался голос из руин, а после оттуда вылетел еще один снаряд, который также был поглощен пламенем. «Кто это? Покажись!» — вскрикнула я, до сих пор не замечая противника. «Еще чего, знаю я вас, служителей, сначала говорите о своих богах и справедливости, а потом призывает своего покровителя на помощь, становится уже как-то несправедливо». В этот раз голос шел уже из других руин. Становилось темно, мы слишком долго тут проводились, и тени сгущались около домов, мешая мне заметить моего противника, поэтому я стрельнула несколькими пучками света вокруг себя, чтобы осветить территорию, и хотела начать лечить мечника, как тот поднялся с земли на одной руке и подготовил меч в другой. «Что, ты еще можешь двигаться? Вы же люди должны от боли корчиться при таких ранениях. Ладно, исправлю косяк, мне вы тут не нужны, поэтому сдохните побыстрее», — донесся голос из руины, сразу оттуда прилетел снаряд, но мечник смог его отразить. Я даже не успела разглядеть снаряд, а он его отбил. Что же он за человек такой? Но после этих мыслей я ощутила, что человеческая аура в нем ослабла, а вот та непонятная мне аура наоборот усилилась. «А во, ты еще и снаряд смог отбить, да ты хорош парень, но дважды тебе не повезет». После этих слов в нас начали лететь снаряды из темноты, так еще и с разных направлений. Мой барьер из пламени блокировал снаряды, но начинал постепенно рассеиваться, поэтому пришлось подпитывать его, чтобы он не рассеялся окончательно. Мечник же с какой-то нечеловеческой скоростью отбивал снаряды, уклонялся от тех, что не мог отбить, а после прыгнул в одну из теней дома и растворился в ней. Буквально, я вообще перестала его видеть. Стоило только мечнику пропасть, как обстрел прекратился, поэтому я решила осветить округу, чтобы у нашего противника было меньше мест, откуда он мог бы появиться. И пока я раскидывала пучки света по местам, из теней выскочили мечник и его противник. По тому короткому мгновению, что я успела увидеть, бой складывался не в пользу моего напарника, так как он постоянно получал множество снарядов и не успевал заблокировать их все, парочка все равно попадала в цель. Ощущаю себя бесполезной, пока он там дерется с этим демоном, я тут стою и пытаюсь их хотя бы увидеть, надо как-то помочь мечнику, сам он там не справляется, но я не знаю как. «Берегись!» — донеслось из темноты, и я увидела, как на меня летит огромный сгусток тьмы по форме напоминающей копье, только толщиной с цельное бревно. Я сразу же прыгнула в сторону, и копье пронеслось мимо меня, растворившись в темноте так же, как и появилось. Пока я вставала после своего уклонения, в стороне от меня послышались какие-то шаги, а через пару мгновений в лучах моего света показались демоны. Вот черт, из-за этого стрелка мы так и не закрыли разлом, а демоны продолжают идти в наш мир. Надо тогда самой попробовать добраться до разлома, но сначала надо разобраться с этой нечистью. И снова меня отправили хрен пойми куда, хрен пойми за кем. Лицемеры делают вид, будто им не все равно на этих молодых магов. Сами их обучают, воспитывают, ограничивают, а как что случится, то иди ворох, узнай, что там случилось. Вот только с хрена ли я должен ходить за ними, я там никого в лицо не знаю, да и какое мне дело до них. Вроде суета в академии, готовится город к нападению, каждая боевая единица на счету, вот только на меня то им насрать. Я же единственный, кто против нынешнего положения в академии, вот им и хочется от меня как-нибудь избавиться. То сходи на передовую, узнай, как обстоят дела у наших магов, то добудь образцы новопоявившихся демонов, то вот теперь молодежь долго не возвращается из похода, сходи разберись. Классно. Вот просто не передать словами, как я рад заниматься этой шушерой. Может, стоит бросить эту академию и пойти работать, но кем, и как, да лениво мне как-то что-то менять. А так хоть есть еда и кров. Да, отношение персонала, конечно, так себе, но не наплевать ли мне, пусть хоть как изворачиваются, но выгнать меня они не смогут. Кишка тонка, да и силенок мало, хоть с талантом мне повезло. Приблизившись к домам подгорелой деревеньки, я сразу создал огненный пузырь и начал оглядываться по сторонам. Справка. Пузырь по своей сути такой же барьер, но почему именно пузырь? Дело в мастерстве магов. Барьер белого пламени, что был показан ранее, несовершенен, Из-за этого человека окружают белые языки пламени, которые поглощают снаряды, летящие в них, но только снаряды. От атак ближнего боя барьер особо не защитит. Пузырь же другое дело, как и барьер, он также поглощает снаряды, летящие в него, а также защищает от ударов ближнего боя, только в сотворении он гораздо сложнее. Неопытный маг просто не сможет себе представить, как сформировать привычный ему элемент в пузырь, так еще и наделить его защитным свойствами. Не знаю почему, но я точно ощущал какое-то движение в темноте, но как бы я ни старался осветить подозрительные места, там постоянно ничего не было. Я продолжал идти по накрытой тьмой деревне, как вдруг впереди я увидел свет, и он был белым. Не как мой, который чем дальше от меня, тем более оранжевым становился, а именно белый. Мне стало интересно, и я пошел посмотреть, что там. Неужели кому-то из наших магов досталась милость богов, подумал я, но когда увидел пользовательницу белого пламени, то понял, что ошибся. Она не являлась нашей студенткой, это была просто монахиня или что-то в этом роде. А еще она отбивалась от немаленькой группы вейдов, которые явно были сильнее. Решил ей немного помочь и отправил огненные кинжалы в нескольких демонюк, они немного погорели и упали замертво. Интересно, когда я кидал кинжал такой же мощности в прошлый раз, то вейды превращались в пепел моментально, а эти немного терпят, неужто посильнее будут? Походу мое вмешательство заметила эта монахиня, она резко повернулась в мою сторону, кивнула и продолжила отбиваться от вейдов. Я решил, что негоже девушке одной ходить по демонической деревне, да и с демона и воевать, поэтому я отправил на этот раз еще больше кинжалов с еще большей мощностью, и на этот раз все прошло так, как я и планировал. Оставшиеся вейды просто превратились в пепел. И чего эта молодую монахиню потянула на ночь в демонические деревни одной ходить? Так я не одна, просто мой напарник сейчас сражается. Да, и где же? Что-то я его не вижу рядом с тобой. Просто он во тьме бьется с сильным демоном. А, значит, во тьме, то есть мое ощущение, что кто-то рядом, не было ложным? Ну скорее всего так. Я так и думал, ну не может меня так сильно обманывать чутье, я же чувствую, что кто-то рядом, да и всполохи пламени в пузыре не просто так колыхались, значит я оказался прав. Кстати, обратилась ко мне монахиня, можешь помочь мне закрыть разлом в этой деревне? Звучит интересно. Ладно, я в деле, веди нам сюда. И она повела меня между домами. Постепенно я начинал ощущать что-то неправильное в воздухе, но когда мы дошли до разлома, то я убедился, что этим чем-то и был разлом. Только она начала что-то шептать, как в ее барьер начали лететь какие-то темные сгустки. После того, как растворился ее барьер из белого пламени, я накинул ей свой пузырь и начал поддерживать его прочность. К моему удивлению, сила этих сгустков была колоссальная. Каждый сгусток неплохо так выбивал из меня силы, но я все-таки смог продержаться, мой пузырь не разбился и монахиня смогла закрыть разлом. «Все, сделала все, что хотела?» – спросил я у нее. «Почти, остался последний демон, с которым сражается мой напарник. Ну, я вообще их не вижу в этой темноте, как они вообще могут там сражаться? Ни хрена же не видно. Не знаю, может это магия такая, хотя я не вижу магических всплесков во тьме», — сказала монахиня и начала вглядываться в темноту. В этот момент из темноты начали слышаться чьи-то радостные возгласы. «Ха-ха-ха-ха, все-таки это ты, Димитриус, а то я уж и не поверил своим ушам, когда тот жердяй нам рассказал, что видел тебя. А оказывается, он был прав, ты прячешься в теле этого человечишки, как ты стал жалок. Давай, давай, злись больше, я хочу подраться с тобой, когда ты будешь готов к настоящей схватке». В этот момент начал появляться свет со стороны, откуда шли голоса. Свет исходил от огненного меча, в пламени которого виднелся человекоподобный силуэт, у которого один глаз светился белым. Я решил спросить у монахини: «Это тот демон, с которым сражается твой напарник?» «Нет, это и есть мой напарник». После ее слов я уже не мог ничего сказать и погрузился в раздумья. Это с каких это пор священники сотрудничают с демонами? Хотя мы закрывали разлом демонов, то есть это демон-отступник. Так я и стоял, раздумывая над словами священница, пока ее голос не вывел меня в реальный мир. «Берегись». Я инстинктивно отпрыгнул в сторону, и в этот момент туда прилетел сгусток черном пламени. Я сначала не понял, что это, так как оно точно светило, но само по себе было черным, поэтому было непонятно. А в это время в небе разворачивалась битва на смерть. Только сейчас я увидел противника этого огненного меча. Против него сражалось тоже человекоподобное существо, но гораздо меньше похожее на человека, Выгнутые в обратную сторону колени, две пары кожаных крыльев за спиной, рога на голове и очень худое тело говорили о том, что это уже далеко не человек. Но как бы хрупок он ни выглядел, сила у него явно была, так как он резко налетел на своего оппонента и одним ударом откинул того на приличное расстояние. А после налетел и ударил еще, на этот раз в сторону земли, закинув объятое черным пламенем копье вдогонку. Несмотря на полученные удары, огненный демон спокойно встал и принял боевую стойку. Войд же принял стойку своего оппонента и метнулся к нему с копьем в руках. Уже в полете он попытался ткнуть огненного, но тот парировал этот тычок и отрубил обе руки Войду. А этот огненный демон тоже не хуже своего противника, но я все-таки помогу ему, раз он на нашей стороне. И в момент, когда Войд отрастил руки снова и ударил уже новым копьем по огненному демону, я ударил в спину копьеносцу огненным лучом, успев ограничить длину луча, чтобы не пробить насквозь еще и нашего союзника. Войд явно не ожидал такого удара в спину, так еще и не знал, что ему делать, ведь лишнее движение телом и луч его на две части разделит. Этим воспользовался наш демон и, разбив копье остановившегося противника, он отрубил ему голову. Следующим взмахом он хотел разрушить и голову, но та плюнула черным сгустком, открыла разлом, в который и улетела, закрыв его за собой. После этого я перестал подписывать огненный луч, однако тело Войда продолжал висеть в воздухе. «Хорошо, что ты додумался отменить свое заклинание», прозвучало у меня в голове. Посмотрев в сторону тела, я увидел, что огненный демон схватил его и, погасив пламя в мече, скрылся во тьме. «Неужели все закончилось?» прозвучало у меня из-за спины. Это была священника, а я и забыл про нее, так увлекся боем двух демонов, что перестал замечать ее присутствие. Но не только из-за этого я перестал ее замечать, она еле держалась на ногах и вся была будто окутана белым светом, который тянулся из навершия посоха. По внешнему виде было понятно, что она ослабла, да так сильно, что даже дышала она с трудом. «Смотрю, ты сильно вымоталась, у тебя все в порядке?» — поинтересовался я у нее. «Ну, почти, видишь ли, меня зацепил один из черных снарядов, когда и как я сама не поняла, но мне пришлось все силы направить на извлечение раны от этого пламени, и как оказалось, ее не так-то и просто лечить», — ответила мне монахиня. «Тогда заночуем здесь, а, ну, я да, останусь здесь до утра, но тебе вовсе не обязательно оставаться со мной. Ну как же я оставлю такую красивую даму одну посреди ночи в обугленных руинах деревни? Вдруг с тобой еще что-то случится?» После этих слов священница покраснела и опустила голову. Так еще и тот огненный демон где-то неподалеку. Она ничего больше не ответила. Я нашел несколько еще не сгоревших деревяшек в домах и сгрузил их в одну небольшую кучку, а после поджег, тем самым сделав костер. Священница походу не взяла с собой что-нибудь, что можно расстелить, поэтому она сняла с себя робу, положила ее на землю и, предварительно что-то прошептав и положив рядом посох, легла. Какая она доверчивая и простодушная, так просто заснула при мне, хоть мы и знакомы только несколько часов. Хотя я вижу вокруг нее какую-то магию, походу она все-таки как-то обезопасила себя. Ну да ладно, походу придется мне посидеть в ночном карауле, а то мало ли, еще придет кто незваный. В это же время во тьме этот выскочка все-таки успел сбежать. Ну и ладно, тело-то он оставил. Неплохо он меня потрепал так-то, я даже не уверен, что смог бы с ним справиться, если бы не тот маг. Ладно уж, что я все о плохом думаю, можно забыть об этой мрази лет так на 100, так как большая часть его сил теперь досталась мне. Это в смысле тебе, нам вообще-то. О, уже очнулся. Да, и давай рассказывай, что хочешь сделать, а то хочется уже самому контролировать свое тело. Ой-ой-ой, хочется ему самому контролировать тело. Ты умудрился вырубиться от одного копья этого клоуна, если бы не я, то твое тело сейчас бы кусками валялось в разных домах этой деревни. Возможно, но у меня все-таки есть такой хороший напарник, который выручит в тяжелую минуту, поэтому хватит тут гундеть, давай делай, что хотела, и возвращай контроль. Возможно, если он поглотит тело этого стрелка конечностью, связанной со мной, то способности этого мальца достанутся и мне, и моему напарник по телу, стоит поэкспериментировать. А знаешь, я верну тебе контроль, и ты сам поглотишь это тело, но только используя руку, связанную со мной. Да кстати, мне пришлось заменить некоторые места на твоем теле своей плотью, поэтому теперь ты точно частично стал демоном. Хорошо, я понял, а как собственно поглотить мне это тело? Ну, это несложно, местом, где концентрируются силы тела, является позвоночник, Поэтому я и отделил его голову так, что нам достался весь позвоночник. Правда, я хотел и силы из его головы поглотить, но кто же знал, что он мысленно может открывать разломы и стрелять небольшими пучками своей энергии. А что было бы, если ты рубанул бы немного повыше? Его мозг бы умер, а вместе с ним и тело, и ты бы не смог из него вытянуть силы. Смог бы, но только малую часть. Все-таки смерть посильнее нас будет, поэтому она забирает почти все силы из трупов моментально. По скорости я никак не быстрее смерти, поэтому пришлось бы довольствоваться остатками. Понял. Ладно, давай тогда поглотим то, что ты смог добыть. И он сделал все в точности, как я сказал. И у нас получилось. Он смог использовать некоторые способности этого демоненка. Я же в свою очередь тоже почувствовал прирост сил и понял, как можно из своей энергии создавать снаряды. Значит, поглощение прошло успешно. Ну все, вернемся к священнице. Как хочешь, дальше делай, что вздумается. Но учти, следующая смена контроля обернется для тебя тяжелыми последствиями на теле. Поэтому если что, будь готов. Понял тебя. И на рассвете он пошел в сторону ночлега той девчонки. Глава 12. Оказалось, во время боя к нам присоединился маг из городской академии огня по имени Дайтин. Он рассказал мне про свой неоценимый вклад, который он внес в поединке двух демонов. На самом деле мне слабо верится, что Димитриус сам бы не справился, но ладно, не буду огорчать его фантазию, о том, как справился с толпой вайдов и о том, как помог священнице закрыть разлом. Я его, конечно, внимательно слушал, но потом все же решил отправиться в город. Нам все-таки делать тут нечего, с поставленными задачами мы справились, поэтому пора возвращаться, сказал я и начал осматривать свое снаряжение. А оно, кстати, было не в лучшем виде, то тут, то там дыры в моем нагруднике, которые были сквозными, перчатки были разодраны, только сапоги были самыми целыми из всей брони и то немного порезаны, но в целом это не мешало. Вот как, я бы еще тут посидел бы, а то не сильно то и хочется просиживать целые дни в академии, но ты прав, тут уже делать нечего, и есть тоже нечего, а в академии хоть кормит, поэтому я тоже, наверное, пойду с вами, ответил мне Дайтин. Осмотрев себя, я понял, что выгляжу как оборванец, но ничего с этим поделать я не мог, поэтому решил идти так. Дайтин же просто встал, отряхнулся и был готов идти. Священница тоже отряхнула свою робу и взяла ее в руки. А без робы она неплохо смотрится, ее одежда прям под стать фигуре, идеально сочетается. Кажется, что все в ней прекрасно, миловидная внешность вкупе со стройной фигурой, прям принцесса. В этот момент ко мне подошел Дайтин. «Ну пошли тогда, или ты и дальше будешь стоять и любоваться своей напарницей?» Последние слова он сказал тише, чтобы она не услышала. «А, да, пошли», — выбил он меня из раздумий своими словами. Но перед тем, как отправиться, ко мне подошла священница. «Вот возьми», — протянула она свою робу, «а то вся твоя одежда изорвана». «Спасибо», — взял я робу и надел ее как плащ, так как она была для меня маловата. «Кстати», — обратился я к священнице, — «как тебя зовут, а то я не знаю, как мне к тебе обращаться». «М, мое имя». «Хм, у меня нет имени», — ответила она мне. «Вот как? Почему же? Это из-за службы в монастыре». «По большей части да. Сколько себя помню, я всегда была в монастыре. И всем нам не давали имена. Кто служил вместе со мной, по крайней мере, нам объясняли это так, что как только человек получает имя, он привязывается к нему, а следовательно и к своей мирской жизни. Также могли насылать проклятие на имя, а те, кто не носил его, могли не бояться за свою судьбу, ведь их всех направят боги в свои божественные угодья, где они уже смогут отдохнуть после своей работы здесь. Поэтому у меня нет имени как такового», — разъяснила она мне. «Но сейчас-то ты не в монастыре», — включился Дайтин, «ты как минимум уже сходила в эту деревню и убивала вайдов. Может, конечно, боги и награждают за это, но это явно отличается от службы в монастыре». «Он прав, да и вообще я слышал, что ты теперь работаешь в гильдии, поэтому ты уже, можно сказать, привязалась к земным обычаям. Может, пора имя себе взять?» — согласился я с Дайтином. «Вы так думаете?» — спросила она. «Да», — ответили мы одновременно. «Что ж, тогда я бы хотела, чтобы меня звали Хм. Думаю, Беатрис мне подойдет, да так меня теперь и зовите». «Тогда приятно познакомиться, Беатрис, меня Дайтин звать», — сразу же отозвался наш скромный маг и протянул ей руку. «Да, мне тоже приятно познакомиться», — отозвался я. «А тебя как звать-то, скажешь?» — обратилась она ко мне. «Честно, я не помню своего имени, последнее, что я помню, это как я очнулся в лесу более недели назад и все, а дальше начались мои приключения в поисках денег», — ответил я. «Вот как, но все равно, как нам к тебе обращаться? Можете звать меня странником, я уже привык, что ко мне так обращаются». «Странник, долго произносится, я буду звать тебя просто Ник». «Согласен, Ник», — сказал мне Дайтин. «Да, без проблем». К этому времени мы уже дошли до ворот городских стен. «Отлично, теперь когда мы хотя бы знаем друг друга, я могу назвать вас своими знакомыми, поэтому зовите, если опять куда-нибудь пойдете, ну так, по знакомству, а то мне чертовски скучно просиживать дни в академии». «Конечно, позовем, огненный маг лишним не будет». В этот момент я услышал у себя в голове сообщение от гильдмастера. «Итак, время пришло, попрошу всех вернуться на защиту крепости гильдии. Город уже захватили королевские войска, будьте осторожны на входе в город». Только гильдмастер договорил, как Дайтин, который проходил проверку у стражи на входе, просто сжег двух стражников. «Кажется, мы немного опоздали, королевские войска уже захватили город», — отозвался нам Дайтин. «Мы тоже только что узнали, гильдмастер сказал, что город под властью солдат королевства», — ответил я. «Ну тогда продолжаем идти вместе», — спросил Дайтин. «Ну, давай пробьемся к зданию гильдии, а дальше посмотрим», — сказал я уверенным голосом. Как бы мотивирующе я ни звучал, сам же я был максимально уставший. Плохой сон в купе с отсутствием еды неплохо так ударили по моему запас сил, так еще и бой в деревне был изнурительным, поэтому прямо сейчас мне было бы вообще наплевать на этих солдат королевства, попрыгал бы по теням и прошел бы в здание гильдии, но все-таки не могу я вот так бросить этих, хотя, Дайтин. «Сможешь довести Трисс до гильдии?» «Конечно, солдаты для меня вообще не проблема, а ты куда?» «Я попробую по теням пройти вперед, гляну, как там обстановка». «Понял тебя, тогда удачи, Трисс, не отставай». Я все-таки нашел предлог, под которым можно было свалить, осталось только добраться. Хоть я и не особо знал этот город, но даже дураку будет понятно, что на главных улицах все будет украшено и освещено, поэтому я свернул в переулке. Как я заметил во тьме, я не только становился практически невидимым, но еще и ускорялся, да и в целом я плохо ощущал свой вес, больше казалось, что я становился легким как пух, и поэтому меня так несло вперед. Но освещенных мест становилось больше, так как солнце заходило в зенит, а это значило, что большую часть времени я пройду все-таки в своем обычном обличии, а не в образе тени. «Кстати, мне вот интересно, почему ты просто не войдешь в теневое пространство и через него не выйдешь около нужного тебе здания?» «Может, потому что я не могу?» «В смысле, ты же поглотил силы того демона, неужели ты не начал чувствовать теневое пространство, когда входишь в тень?» «Нет, хочешь сказать, что должен был?» «Ну, в целом да, но походу это чувство не зависит от тела, что же, ладно тогда». «Эй, погодь, а как мне начать чувствовать его?» «А я откуда знаю? Можешь попробовать потренироваться в тени, может, поможет». «Все, давай, удачи». «В каком плане тренироваться в тени?» «Эй». Но он мне уже не ответил. «Тренироваться в тени, значит. Ладно, займусь этим, как будет время, а пока надо спешить». В итоге я вышел на нужную мне улицу, вот только из-за этих переулков я оказался немного поотдаль от гильдии, но ничего страшного в этом не было. Страшное было вокруг здания, такое ощущение, будто большая часть армии королевства осаждала его. Я даже не видел возможности попасть внутрь, как вдруг рядом со мной открылся портал и оттуда вытянулась рука в жесте рукопожатия. Я схватился за руку, и она затянула меня в портал. Сразу после этого я оказался внутри здания и держал руку Вигдиса. «А какие люди вернуться решили, а где твоя спутница? Вообще скоро должна подойти, но было бы лучше мне ее встретить». «Что, боишься, ее поймают по пути?» «Нет, боюсь, она, как и я, не поймет, что делать». «Так ничего, мы ее также затащим. Если что, она будет не одна, ее сопровождает маг из академии». Решил я не противиться желанию Вигдиса и сказал все как есть. «Академия это, которая магов огня?» «Да». «А во, неужели они смогли отбиться?» «Насчет этого не знаю. Этот маг нам повстречался, когда мы боролись с демонами в деревне. Интересно, что он там делал, обычно они так не раскидываются магами. Всех подробностей не знаю, но вроде он говорил, что ищет группу юных магов, которых отправили практиковаться на демонах». «Вот как? Ну да, это похоже на правду. Академия действительно отправляла своих юнцов туда, но подробностей я не знаю, да и не интересны они мне». «Ладно, как там на улице, видно кого-нибудь из наших?» — обратился к зашедшему в комнату бойцу Вигдис. «Да, мастер, с другой стороны улицы стоит та священница, и с ней походу маг огня, который сжигает подходящих к ним солдат», — отрапортовал тот. «Отлично, ее приходу мы всегда рады, да и маг будет полезен. Давай, коснись зеркала, открою к ним портал». Охранник коснулся зеркала. На том вместо отражения появилось место, где стояла Беатрис вместе с Дайтином. Взглянув на него, Вигдис сразу сделал пару непонятных мне жестов, и перед ним открылся портал. «Ну что, иди забирай своих товарищей, раз хотел их встретить», — обратился ко мне Вигдис. «А, да». И я шагнул в портал. Вышел я уже на том месте, где стояли Беатрис и Дайтин. Они глядели на меня непонимающе. Я же схватил их обоих за руки и потянул за собой. Стоило нам очутиться в комнате гильдмастера, как тот сразу же начал распаляться приветствиями. «Здравствуйте, здравствуйте, я рад, что вы вдвоем вернулись целыми и здоровыми, еще и друга привели с собой, я только рад новым лицам в нашем коллективе. Извините, конечно, но я так, мимо проходил», — сразу отозвался Дайтин. «Ничего, ничего, вдруг тебе у нас понравится и будешь работать с нами», — пытался уговорить Вигдис. «Я, конечно, ни на что не намекаю, но у нас за стенами бой проходит, может, мы присоединимся и поможем в обороне здания», — прервал я их диалог. После этих слов Вигдис резко изменился в лице, и его веселье сменилось серьезностью. «Нет смысла», — ответил он, не давая больше никаких пояснений. «Я, конечно, сначала не понял и ждал продолжения, но объяснений не последовало, и я поинтересовался. А почему?» — на что Вигдис промолчал, но через пару минут молчания вздохнул и начал говорить. «Видишь ли, мы отправили переговорщиков в ставку королевства с просьбой не трогать наше здание, так как мы поддерживаем нейтралитет между странами и не являемся боевыми единицами стран, мы сами по себе». Но ответ так и не пришел, переговорщик не вернулся. «Мы также ничего не предпринимали, надеясь на хоть какую-нибудь весточку, и она пришла. Во время нападения на город наш переговорщик виделся в рядах солдат королевства». После этих слов в комнате будто похолодало, я подумал, что он предал нас. Поэтому я открыл портал ровно к нему и затянул его к себе в комнату, сразу же закрыв портал за собой. Когда я хватал его за руки, то сразу же вколол яд паралича. Думал, что так я смогу просто узнать все, что произошло, из его памяти, так как у нас есть маг, который может работать с разумом людей. Но как только переговорщик оказался здесь, то он сразу вырубился и переставал подавать хоть какие-то признаки жизни. Я сразу притащил нашего манипулятора к себе и попросил проверить, есть ли какие воспоминания у нашего гостя. Но как оказалось, разума в теле уже не было. «Да, в его голове ничего не было, просто пустой череп», — сказал маг, до этого молчаливо стоявший около двери. «Из-за этого я предполагаю, что у них также есть маги контроля разума», — продолжил Вигдис, — «причем посильнее нашего. Поэтому и смысла как-то обороняться нету, так как они могут взять под контроль наших ребят, да и нас, и все, мы станем их марионетками. Поэтому как только я тебя увидел, странник, я сразу же затянул тебя сюда, дабы ты не попал под их влияние. Теперь понятно, почему нам нет смысла обороняться, более-менее, но все равно, сейчас же некоторые из наших согильдейцев отбивают атаки королевства на здание гильдии, почему тогда вы их отправили туда, зная об угрозе?» «Потому что большинство из них — это приговоренные к смерти преступники, которые решили скрываться у нас, а поскольку у нас договоренность с большинством стран о том, что они не лезут в наши дела, то вот эти смертники бегут к нам. Но зачем тогда вы их принимаете, зная об этом? Вы же можете сдать их в руки закона и получить вознаграждение за это». «Не понял я. И какое вознаграждение нам сулит за них? Думаешь, за их жизнь много платит?» «Да, некоторые готовы неплохо заплатить, лишь бы убить кого-то, вот только деньги у меня и без таких сделок будут, а вот людей, которые никак не смогут нас предать или куда-то сбежать, у меня мало». «И знаешь, почему они не смогут от нас сбежать?» «А, да, я понял, дошло до меня. Именно, они же приговорены к смерти, а значит, их ищут не только в той стране, где озвучили вердикт, а во всех странах, и желающих их убить много, так как награды за их голову никуда не пропадают, а у нас самое безопасное для таких людей место, и они сами это понимают, поэтому и ведут себя спокойно, жить-то всем хочется. Иногда, конечно, находились невменяемые персоны, но это редкость. Теперь, после всего услышанного, понятно, почему я так запросто отправил этих людей оборонять нашу крепость. Теперь да, и ведь действительно, такие люди не могут предать или ослушаться приказа, так как их жизнь уже ничего не стоит. Вигдис буквально заманивает отбросов общества в свои сети, предлагая тем еду и кров, в обмен на беспрекословное подчинение, а те только и рады, ведь им некуда податься, на них уже объявлена охота. Вот только теперь появляются вопросы, а как вообще он выходит на таких преступников, да и как он смог договориться с большинством стран на неприкосновенности своей гильдии, опасный он человек, с таким лучше дружить, чем быть его врагом. «Извините», — подала голос Трис, — «возможно, я чего-то не понимаю, но я так и не поняла, что нам делать. Если мы не будем оборонять здание, то что нам делать?» «Да, отвлекся, я же вообще должен был вас отправить в другое здание гильдии, уже более секретное, чем это, там вы сможете отдохнуть и подумать, что делать дальше, поэтому можете идти в тренировочный зал, там открыт портал, проходите в него и занимайтесь своими делами. А вы», — не унималась Трис, — «а я приду, как только желающих уйти с нами не останется, ну или это здание не падет, как повезет», — пожал плечами гильдмастер. «Поняла, тогда удачи вам», — сказала Трис и вышла из комнаты. «Я, наверное, пойду с вами, а то мне кажется, в академию нет смысла возвращаться», — отозвался Дайтин. «Правильно, кажется», — подтвердил Вигдис. Дайтин пошел вслед за Беатрис. «Ну тогда и я пойду», — сказал я, открывая дверь комнаты. «Да, конечно, иди», — одобрил Вигдис. Но стоило мне закрыть дверь, как в голове я услышал его голос: «Только не давай своему демон слишком много свободы в своем теле, он становится сильнее». После этого я хотел открыть дверь и спросить, что он имел в виду, но та оказалась закрыта. Походу, он не хочет особо разъясняться на эту тему. «О чем ты?» «Да так, просто мысли вслух». «Ладно, но я бы не доверял ему, что-то странное происходит рядом с ним». «Услышал тебя». В это время и Димитриус, и странник старались не думать о том, что произошло в комнате гильдмастера. Из-за того, что один, что другой могли услышать случайные мысли своего соседа по разуму, странник пытался скрыть тот факт, что Вигдис предостерег его о силе Димитриуса и попросил быть осторожным. В свою очередь, Димитриус не хотел говорить страннику о том, что он защитил разум своего смертного напарника от влияния, о котором говорил Вигдис, а также о том, что тот молчаливый маг все время, что странник находился в комнате, пытался пробиться в разум демона. Скорее всего, этот добренький гильдмастер через мага пытался получить контроль над Димитриусом, но куда уж ему до демонических сил. Тем не менее, напарники по разуму все еще сохраняют секреты друг от друга, и неизвестно, когда они смогут по-настоящему сотрудничать. Глава 13. Шагнув в портал, я оказался в пещере, очень темной пещере. Факелов, которые стояли на приличном расстоянии друг от друга, тут явно не хватало, но мне это особо и не мешало. После того, как мы поглотили тело того Вайда, я стал лучше видеть в темноте, да и в целом тьма ощущалась как что родное, безопасное. Однако я точно чего-то не понимал в этих способностях, и демон мне намекнул, расплывчато, конечно, но как я понял, у меня должна была появиться возможность сливаться с тенями и полностью укрываться в теневом пространстве. Вот только ничего подобного у меня не получалось, как бы я ни старался это себе представить. «Ты просто мало времени проводишь в тенях, поэтому и не можешь их понять, а демон, которого мы поглотили, буквально жил в них, поэтому тебе остается только практиковаться». Голос демона меня даже слегка напугал в этой тьме, так как кроме него я больше ничего не слышал. Что странно, ведь до меня уже заходили сюда люди, но я не слышу никаких звуков. Я продолжал идти дальше, факелы уже не висели на стенах, и тьма полностью поглотила пещеру. Я мог в ней видеть только благодаря своему ночному зрению, и то очень плохо. Казалось, будто это не просто темнота, а именно непроглядная тьма, что-то абсолютно чуждое и непонятное, одновременно с этим что-то пугающее и могущественное. Теперь мне уже не казалось, что я в безопасности. Это чувство ушло, а мое сознание начало сосредотачиваться на всем, что, по моему мнению, выбивалось из вида. Так я начал слышать различные шорохи и видеть движения, но никаких либо объектов в пещере, так как тут ничего не было. Казалось, что сами тени двигались и своими движениями создавали едва слышимые звуки. Несмотря на всю нагнетающую обстановку, я продолжал уходить глубже во тьму, стараясь не думать о возможных опасностях в ней. Каждый раз я останавливался при самых слабых звуках, но ничего не происходило. Но настал момент, когда уже и эти редкие звуки пропали, была абсолютная тишина, как и абсолютная тьма. Я перестал различать силуэты в ней, я не видел ни стен, ни пола, все было черным-черно. Решив не двигаться, я пытался хоть как-то что-нибудь увидеть, что-либо услышать, но все было напрасно. В один момент мне показалось, что мои ноги перестали ощущать твердость поверхности. Я решил проверить наличие земли, но после того, как я попытался тонуть ногой, я вообще не ощутил поверхности. Мой разум начала заполнять паника, я не понимал, где я нахожусь. Стал стараться своей кожей ощутить присутствие чего-либо, но так ничего и не нащупал. Я настолько отчаялся, что начал мысленно призывать внутреннего демона, но тот тоже не откликался. Но вскоре я начал успокаиваться, да я ничего не ощущал, но и опасности для своей жизни я не чувствовал, поэтому теперь старался понять, где я и как отсюда выбраться, и стоило мне подумать о возможности выхода отсюда, как я начал слышать какие-то звуки надо мной. Мысленно я начал представлять, как приближаюсь к звукам, а на деле так и происходило, это было не только у меня в мыслях, но и в жизни. И как только звук начал ощущаться уже здесь рядом, я увидел свет. После того, как мы прошли через портал, прошла неделя. Новое убежище было ничуть не хуже нашей предыдущей крепости, места было также много, все так же длилось на залы, созданные под свои нужды. Дайтин же сказал, что тут гораздо интереснее, чем в академии, да и тренировочный зал тут лучше. Возможно, он был и прав, мне ни с чем было сравнивать, в моей церкви такого не было. Поэтому я только кивала в ответ на его слова, а потом он спросил: «Как думаешь, куда мог уйти странник?» Я встала в небольшой ступор после его слов, но он продолжил: «Да уж, странник, имя или кличка, это у него непонятно, но пока он соответствует своему прозвищу, ушел странствовать непонятно куда и как, должен был выйти прямо за нами, а в итоге неделю где-то странствует. Дайтин, а ты не знаешь, как работают порталы? Может, он не туда попал из портала? Может, Дайтин и маг огня, но вдруг он знает что-нибудь об этом?» «Нет, не знаю, порталы — это вообще непонятная для меня магия, я даже не знаю, из чего они состоят, а если ты не знаешь, к какому элементу относится магия, то и понять ее будет непросто, хотя у меня есть предположение, что это магия воздуха, но тогда я тут тем более профан». «Вот как, значит, ты тоже не понимаешь, как оно устроено?» И я опустила голову вниз. В этот момент тень Дайтина задрожала. Сначала я подумала, что мне показалось, но тень колебалась все сильнее, и на это обратил внимание и Дайтин. Он зажег огонь в своей руке так, чтобы тень исчезла, но стоило ей исчезнуть, как начала дрожать уже моя тень. «Дайтин, что происходит?» Мне становилось страшно, ведь я не понимала, что происходит, но явно что-то нехорошее. Не может же тень сама по себе так дрожать? Дайтин, в свою очередь, уже подготовил какое-то заклинание и защитил меня и себя огненным пузырем. Я тоже зарядила святой огонь и была готова выпустить поток. Но тень перестала колебаться и успокоилась, и сразу после этого в неосвещенном углу комнаты послышался какой-то шум. Я не могла там что-либо рассмотреть, поэтому запустила пучок света в пол так, чтобы оно освещало угол. Каково было наше удивление, когда там оказался странник. Пучок света, который оказался рядом со мной, слепил меня своей яркостью. Переключившись на демоническое зрение, я увидел, что в комнате, в которой я очутился, помимо меня было еще два человека. Инстинктивно я достал меч и приготовился к бою, на что услышал мешок и знакомый голос: «Трис, развеивай свой свет, а то что-то он злой какой-то от твоей магии». После чего свет, слепивший меня, пропал, и я смог нормально рассмотреть людей, которые стояли передо мной. Это были Беатрис и Дайтин. «Смотри на него, нагулялся и решил все-таки вернуться», — продолжал язвить Дайтин. «Можно и так сказать, но где это мы?» Не понимал я всей ситуации. «В убежище гильдии, где же еще, дубина? Между прочим, ты еще неделю назад должен был тут появиться, ведь мы вместе отправлялись сюда. Вот только после нас пришел только гильдмастер со своими подопечными и начал спрашивать, где, а мы что, а мы сами не знаем, куда ты свалил. Если бы я сам знал, где я оказался, я бы тебе рассказал, а так все, что я могу сказать, то это то, что не по своей воле я пропал». Начал я оправдываться. «А зачем я оправдываюсь? Ладно, успокойтесь», — встряла Трис. «Главное, что странник вернулся, а все, что было, то прошло. Кстати», — начал Дайтин, — «гильдмастер говорил, что у него есть заказ, который тебе мог бы быть интересен, но не знаю, актуален ли он еще. А когда он тебе о нем говорил?» — поинтересовался я. «Да как раз неделю назад, сразу после того, как все прошли через портал, поэтому сходи узнай, может, заказ еще в силе». «Хорошо, так и сделаю, спасибо», — сказал я и пошел искать гильдмастера. Но стоило мне выйти из комнаты, я понял, что вообще ничего не знаю о месте, где я нахожусь и куда мне идти, а вернуться спросить не хотелось, стеснялся что ли. Поэтому мне пришлось идти куда глаза глядят в надежде встретить кого-нибудь из сагильдийцев, и мне повезло, я походу вышел в главный зал, где было много народу, а также на выходе стояли два стражника, которые следили за порядком в зале, именно к ним я и решил обратиться. Здоровья, служивые, не подскажите, как до гильдмастера дойти? Поговорить надо. А ты кто такой, чтобы гильдмастера спрашивать? Все наши и так знают, где он находится, а если ты гость, то у меня появляются к тебе вопросы. Ну, Кэлтон, возьми-ка этого любопытного, походу вместе с нами шпион прошел. В этот момент я понял, что сглупил, когда так напрямую спросил. О базе нашей гильдии никто же не знает, и гостей она не принимает походу, а значит, должны быть все свои. Тут и думать не надо, что меня примут за шпиона. Вот же попался так попался, по собственной глупости. Ладно, не будем сопротивляться, все равно до Вигдиса дойдет новость, что шпиона поймали, может, он с ним повидаться захочет. Так, стоп, а если он опять будет занят хрен пойми сколько? Нет, так дело не пойдет, я же от скуки помру, пока у него время найдется. Тогда пойдем от обратного, наведем шуму, чтобы его сюда привели, тогда и поговорим. С такими мыслями я провалился в тень прямо перед носом Алтона, вышел у его напарника за спиной и толкнул того навстречу своему соратнику. Забавно они лба и стукнулись, но добрее от этого не стали. Сопротивляться вздумал? Эй, народ, тут у нас шпион сопротивляется, может, поможете? Обратился стражник к людям в зале. Да какое нам дело до него, если не платит, нет смысла работать, ответил кто-то из толпы. Ладно, тогда плачу 20 золотыми тому, кто хватит его. Ишь какой, понял, что сам не поймает, и решил позвать подмогу, быстро соображает мужик. Вот, теперь другое дело, ну-ка, ребят, заработаем маленько деньжат на халяву, он один, а нас много, ему не сбежать. В этот момент все люди в зале начали вставать со своих мест и двигаться в мою сторону, попутно поднимая шум. Отлично, шумная толпа в зале точно привлечет внимание Вигдиса, а там уже мы поговорим. Осталось только продержаться и не попасться. Ты же можешь спрятаться в тени и отсидеться там. Могу, конечно, но долго я там не продержусь, дышать там оказывается нечем, поэтому давай заодно потренируемся с нашими новыми способностями. Стоило только моим ловчим приблизиться, как я сразу упал в тень и выпрыгнул уже из тени какой-то колонны. Пока было тяжело понимать, где я выпрыгну в следующий раз, поэтому тренировка мне точно не помешает. Правда, стоило мне провернуть этот трюк еще пару раз, как ребята начали по ходу башкой думать, а не бездумно за мной гоняться, потому что в следующий раз при выходе из тени я врезался в ледяную стенку и разбил ее, на что сразу же среагировали мои ловцы. Похоже, кто-то из магов решил поэкспериментировать, и эксперимент прошел успешно, его идея сработала, надо бы осторожнее действовать. Не став дожидаться, пока меня схватит, я ушел обратно в тень. Мое восприятие в тени менялось, здесь было абсолютно тихо и темно, свет, который я видел, попадал сюда исключительно из-за того, что из тени был выход, но этот свет просто поглощался в этом месте и ничего не освещал. Решив прыгнуть в один из выходов, я положил руку на меч, чтобы хотя бы не собой разбивать эти ледяные стенки, и не ошибся с действием. Выйдя из тени, я сразу же ударил мечом по ледяной перегородке, разбив ее хоть и не полностью, но сюда я хотя бы спокойно помещался, да и травм я избежал. Однако все-таки одну из целей эта стена выполнила, вновь все внимание было приковано к тому месту, откуда я выпрыгнул. Да хватит ты бегать, мне чутко на выпивку не хватает, ну-ка прыгай мне прямо в руки, сдам тебя этому стражнику, выкрикнул один ловец. Ага, как же, так я вам и попался. Где же там Вигдис? Я уже начинаю уставать. Выпрыгнув из тени, передо мной резко открылся портал. Я не знал, куда он ведет, и знать не хотелось, поэтому я смог умело вернуться в тень, использовав импульс, с которым вышел из нее. Стоило всего лишь дать еще один импульс в сторону. Походу, он наконец обратил свое внимание на нас, пора закругляться. Выйдя из тени, я оказался на лестнице, только хотел осмотреться, как рядом появился Вигдис. Только вернулся, а уже буянишь? Ну-ка пошли со мной. Он открыл портал и зашел в него. Я последовал за ним. Мы оказались в кабинете, который ничуть не отличался от старого, хотя, казалось бы, на новой базе должно было что-то измениться, но нет, все оставалось прежним. Ну и шум ты поднял, на все здание вас было слышно, это было обязательно? Ну, Дайтин мне сказал, что у тебя заказ какой-то для меня был, а где тебя искать, я не знал. Решил спросить у стражника, а тот меня за шпиона принял. Ну, вот и пришлось слегка пошуметь. Отчитался я. А, да, точно, я же тебе не показывал новую базу. Ну ладно, подходишь, осмотришься, успеешь еще. А насчет заказа, он до сих пор активен. Пара ребят попыталась его выполнить, но у них ничего не вышло, поэтому я подумал, может, ты сможешь. Неужели он такой тяжелый? Ну, изначально он был легче. Теперь после того, как жертвы узнали, что на них объявлена охота, они стали осторожнее и злее. И кто же эти жертвы? Сомневаюсь, что тебе они известны. Нам пришел этот заказ из королевства, а охотиться нам поручили за некой боевой группой, командир которой является Вартакс. Сильные ребята походу, раз смогли делать нашу группу опытных бойцов. Вартакс, значит, да еще и заказ из королевства. Неужели там настолько все плохо стало, что их предали? Стоит его самого об этом расспросить. Я, конечно, являюсь преступником в королевстве, да и он сам говорил, что сразится со мной при встрече, но обстоятельства сменились, быть может, он захочет поговорить. Сколько прошло с того момента, как я от них ушел? Месяц или больше? Чет я совсем за временем не слежу. А какова цель заказа? Убить командира, только и всего. Не, посложнее задача. Тебе нужно обезвредить всю группу и сообщить мне, а там я уже телепортирую заказчиков и все, что будет дальше, нас уже касаться не будет. Понял, тогда я берусь за заказ. Отлично, я в тебе не сомневался, буду ждать весточки с выполнением. Время на выполнение, кстати, не ограничено, поэтому можешь спокойно подготовиться, тебе некуда спешить. Да, хорошо, бывай, давай, удачи. Так я и взялся за охоту на человека, который помог мне в начале моего пути. Но спешить с ней я не собирался, сначала стоило наесться до отвала, потому что я был настолько голоден, что мог бы гору мяса съесть и не подавиться. Побродив по зданию, я все-таки нашел столовую, а в ней заметил знакомую парочку. Дайтин и Трис сидели и о чем-то любезно болтали. После того, как я набрал еды, решил подсесть к ним. «О, какие люди! Ну что, нашел вашего гильдмастера?» — обратился ко мне Дайтин. «Да, нашел и взял у него этот заказ. Повезло тебе, что он до сегодняшнего дня остался. Ну что расскажешь, что там, напарник?» «Да так, нужно найти и обезвредить группу бойцов, только и всего. Звучит несложно. Когда идем?» «Куда идем?» «Не понял я». «Ну как куда, не тупи, ты че, думаешь, мы тебя одного отпустим? Подохнешь еще, не всегда же тебе полагаться на демона, поэтому давай говори, когда идем. Мне, конечно, приятно, что вы хотите помочь, но нет, на этот заказ я должен пойти один». «Не-не, никаких один, это, конечно, не академия, но помимо испытания своих сил тут вообще нечем заняться, поэтому я иду с тобой, и это не обсуждается», — не унимался Дайтин. «Так подай заявку о вступлении в гильдию, да и выполняй заказы, кто тебе мешает?» «Да капец ты скучный, Трис, скажи ему, а то чего ты тут отмалчиваешься?» «А что я ему скажу?» — подала она голос. «Я, конечно, тоже хочу помочь, чтобы отплатить долг, но у меня самой работа есть, так как я знаю исцеляющие заклинания. Вигдис меня запряг в лазарете гильдии, а там раненых после случившегося полным-полно, поэтому я и отмалчиваюсь». «Да капец, даже у тебя есть чем заняться, смотри на них, занятые какие. Поэтому я тебе говорю, подай заявку на вступление, и тоже будет чем заняться, заодно и подзаработать сможешь, поновеешь матье купишь, а то ходишь в этих тряпках, тебе самому не стрёмно? Ха-ха-ха, кто бы говорил, мистер Дырявый, ты свою снарягу видел. После предыдущей схватки дырок в тебе побольше, чем в местном сыре. А ведь и правда, я как-то забыл об этом. Тогда можно будет сходить к интенданту, уж у него должно быть подходящее снаряжение. О, заодно и меня сводишь. Кстати, и вещах, держи». Он мне кинул мешок. «Тут твои вещи». Трис взяла их перед уходом. Не знаю, что у нее на уме было, но это было очень даже не зря. «Я там у тебя чутко денег позаимствовал, надеюсь, ты не будешь против».